Это моя жизнь, и распоряжусь я ею так, как мне будет угодно. «Нет, моя дорогая», — зашипел Вальтер, — «это не только твоя жизнь, но и моя, а также Генриха и его семьи. Своим поступком ты опозорила всех. Мало того, что наши замечательные предки не оставили нам никакой надежды на доброе имя, ты решила стать их достойным продолжением». Он помолчал, стараясь совладать с охватившим его бешенством. «Хорошо, тебе наплевать на себя, но ты подумала хоть на секунду обо мне перед тем, как залезть черт знает кому в постель. Если эта история попадет в газеты, я не смогу жениться даже на кривой молочнице. Что станет со мной, если Генрих разорвет помолвку?» Познакомившись с женихом сестры, практичный Вальтер не стал терять времени и сразу взял быка за рога. Он восхищался активной благотворительной деятельностью принца, его способностью реализовывать проекты, сохраняющие здоровье и жизнь десяткам тысяч людей. Если бы только у него, Вальтера, была возможность получить медицинское образование, он также посвятил бы всю свою жизнь служению людям. В результате этих песнопений Генрих, растроганный благородными стремлениями будущего родственника, тут же назначил ему стипендию. И вот теперь все может рухнуть благодаря разгулявшимся генам сестры. «Марго», — уже спокойнее продолжил он, — «мы окажемся под забором. Вернее, я окажусь под забором. Хорошую работу я смогу найти разве что в районе Южного полюса. На карту поставлено все. Если когда-нибудь эта история станет достоянием гласности, на моей карьере можно будет ставить крест». Девушка нервно накручивала на палец серебристую прядь. За окном щебетали птицы, и порывы ласкового ветерка доносили нежный аромат лесных фиалок. «Не понимаю, почему ты так нервничаешь?» Она с сожалением отвернулась от окна. «Что особенного произошло? Был у меня кто-то до свадьбы или не был? Генриха это не должно беспокоить. Я же не прошу у него отчета за всю прожитую жизнь». Вальтер горько рассмеялся. Может быть, твоего жениха действительно не будет волновать тот факт, что его невеста в день объявления свадьбы спала с другим мужчиной. Может быть. Но к чему он, безусловно, проявит интерес?» — зловеще понизив голос, прошептал юноша. «Так это к чужому ребенку, которого ему придется воспитывать». Маргарита побледнела. «Что ты имеешь в виду?» Брат снова выглянул в коридор. «Вам в пансионате не рассказывали, откуда появляются дети?» «Судя по всему, нет. Но это, конечно, не беда. Проблема в другом. Они, то есть дети, имеют обыкновение быть похожими на своих родителей. Хоть это ты в состоянии понять? Мне любопытно, как газеты объяснят появление темного ребенка у двух блондинов, да еще на месяц раньше срока». «О боже!» – прошептала девушка, бледнее. «Что же теперь делать?» «От ребенка, если он есть, надо избавиться». «Вальтер, что ты говоришь?» — испуганно вскричала Марго. «Может, я и не праведница, но на такой грех никогда не решусь. Как ты можешь предлагать мне подобное? Наша мама, если бы была жива, прокляла бы тебя за это». «Ну, а ты, конечно, получила бы ее благословение», — устало произнес юноша. «Послушай, мы не ведем религиозный диспут. Мы думаем, как нам выжить.